Глава 7. Полицейский, пнувший свой шлем. Прежде чем он заметил меня и прежде чем я мог что-нибудь предпринять, новоприбывший с самым серьезным видом снял свой шлем, выставил его как футбольный мяч и пнул через всю комнату. Едва не задев лампу, шлем ударился о стену и откатился к моим ногам. Харриет Кирктон поднялась на ноги. «Убирайся отсюда, идиот!» — воскликнула она. «Тут же настоящий!» Новоприбывший развернулся. Я увидел номера на его воротничке и сразу все понял. Крепкий малый с приятным лицом, на котором от волнения выступила испарина. Несмотря на длинные пряди черных волос, спускающихся на лоб, было заметно, что он начинает лысеть. Рукой в белой повязке он то и дело утирал лицо. В уголках его глаз собрались тревожные морщинки. Светло-серые глаза утратили обыкновенную сонливость, краешки широкого рта были опущены. При всей его ленивой расслабленности от него словно исходила некая опасность. Но я обрадовался его появлению, поскольку оно позволяло сложить одну из частей той кошмарной головоломки, с которой я столкнулся. И теперь мне стало ясно, с какой стороны подойти к ее наиболее затруднительным фрагментам. Увидев меня, он закашлялся, быстро огляделся и выпрямился, явно попытавшись придать своему лицу нужное выражение. Затем он вытянул шею и, задрав подбородок, насмешливо мне поклонился. Если бы он захотел продолжить в том же духе, ему оставалось засунуть большие пальцы в проймы воображаемого жилета. «Так вот», — хмуро начал он, сменив тон. «Так вот». «Плохо дело», — сказал я. «Я с Уайн-стрит, кстати, а вы откуда?» Он стоял неподвижно, тяжело дыша. «Да», — вдруг ответил он, кажется, на другой вопрос. «Да, конечно. Видите ли, нет такого знака отличия ZX-105. Кто вы? Где вы взяли эту форму и почему расхаживаете в ней, как на маскараде?» «Кто-нибудь дайте сигарету?» — попросил он через плечо, вяло махнув рукой. «Что-то не так, офицер. Это всего лишь шутка. Батлер. Меня зовут Ричард Батлер. Я весьма-весьма почтенный гражданин, своего рода». Он попытался натянуть улыбку довольно неловко. «К чему весь этот шум? Костюмированная вечеринка еще никому не повредила». «И где эта костюмированная вечеринка?» «Ради бога, Ринки, будь осторожен!» — пробормотала Харриет Кирктон, ерзая на диване и не зная, на что решиться. «Он нам тут рассказывает об убийстве, которое, как предполагается, произошло в музее. А мы ему говорим, что ничего не знаем ни о каких убийствах и близко к музею не подходили. Но он все еще считает, что...» «Ой!» — проговорил Батлер, так и не сводя глаз с моего плеча. «Так что за костюмированная вечеринка?» «А? О, ну, просто парочка друзей!» Он вновь замялся, и его лицо помрачнело. «Эй, вы чего так на меня смотрите, будто это я кого-то убил? С чего накидываться на меня прямо с порога?» «Я вам сейчас расскажу, если составите мне компанию. Я уже собирался уходить, и если вы пройдете со мной в музей Уэйда на пару минут...» «Ой!» — повторил Батлер все тем же глубоким голосом. Его плечи медленно заходили под мундиром. «Предположим, я откажусь. Что тогда?» «Ты не должен никуда ходить», — хладнокровно вмешался Холмс. «Если я позвоню адвокату мистера Уэйда...» «Что ж, сэр, мистер Батлер, конечно, довольно большой», — сказал я. «Но, думаю, прихватить его с собой можно. И не беда, что придется иметь дело с этим вашим адвокатом. К тому же...» — я взглянул на Холмса и Джерри Уэйда. «Джентльмены, я хочу, чтобы и вы прошли с нами». Вольер с попугаями вновь защебетал. «Так, слушайте внимательно, молодые дурни. Помолчите хоть минуту и послушайте. Я вас всех взять с собой и доставить туда не могу. Зачем поднимать весь этот бессмысленный вой? Обыкновенное любопытство должно заставить вас сделать все возможное, чтобы помочь. А иначе властям придется действовать жестко, не говоря уже о том, что скажет старший мистер Уэйд. Упоминание старика Уэйда пришлось к месту. Холмс замолчал, пробежался рукой по волосам и мрачно кивнул. Джерри Уэйд, погрузившись в невеселую задумчивость, сыграл на губной гармошке несколько тактов песенки, потому что он очень хороший парень. А Батлер, все еще растирая лоб рукавом, громогласно рассмеялся. Им будто бы овладело какое-то лихорадочное веселье, за которым, судя по тому, как забегал его взгляд, скрывалась ментальная гимнастика истинного дуэлянта. Его светло-серые проницательные глаза, казалось, жили собственной жизнью. Держался он вполне дружелюбно. «Ладно, ладно, старина», — наконец согласился Батлер. «Понятия не имею, что там у вас за убийство, из чего вдруг я так важен для следствия. Я пойду, но при одном условии. Кто-нибудь, дайте мне 3 шиллинга и 6 пенсов. Надо расплатиться с таксистом. Там водитель до сих пор внизу стоит, а консьержа уже нет на месте, так что заплатить некому». «Ринки!» — воскликнула девушка. «Ты что, не понимаешь, что он и водителя станет допрашивать? Разве не ясно, зачем он хочет выманить тебя на улицу?» «И всего-то?» — спросил Батлер, широко взмахнув руками. «Ну и пускай допрашивает водителя. Может, он еще вместо меня и расплатится с ним. Давайте, наскребите мне монеты, я пошел». «Мы все пойдем», — вдохновенно заявил Бакстер, как будто кто-то кинул клич собираться на вечеринку. «Мы все пойдем и выступим единым фронтом». Я с трудом все это пресек. Мне не хотелось видеть там ни Бакстера, ни девушку. Меня уже начинала разбирать злость. Батлер водрузил шлем себе на голову, выпил порцию чего-то крепкого, и троица моих подопечных наконец выдвинулась. В тишине мы спустились по лестнице, поглядывая друг на друга с тем пустым любопытством, какое охватывает людей толпой, набившихся в лифт. Таксист, сутулый, красноносый и бледный, как труп, за неимением других вариантов ждал в холле на первом этаже. Пока Уэйд рассчитывался с ним, я принялся за дело. «Где это вы такого красавца-пассажира раздобыли?» «А, так он не полицейский», — сказал водитель с гордостью от того, что его догадка нашла подтверждение. «А вот вы — другое дело». «Так и знал, хе-хе. На Кенсингтон-Хай-стрит в отеле Оркни». «И давно?» «Где-то 20 минут тому». «Он вышел из отеля?» «Нет, подошел со стороны тротуара. А что, собственно, такое?» Я взглянул на Батлера. На его лице читалось лишь довольное выражение кристальной невинности. «Да, меня в отеле не было», — сказал он. «Видишь ли, дружище, тут сэр Роберт Пиль не верит, что я был на костюмированной вечеринке. Не просветишь его?» Водитель принял почтительный вид. «А чего бы нет, сэр Роберт?» — сказал он мне. «В домах 2-3 оттуда проходил костюмированный бал. На Пеннингтон-стрит. Правда, он закончился пораньше. Какое-то там общество плетенщиков корзин или что-то типа». Все это шло вразрез с той теорией, которая у меня начала складываться. И тем не менее, я все явственнее ощущал, что эта теория должна быть верной. Я еще немного порасспрашивал водителя. Ничего толкового из этого не вышло, и я отпустил его, записав имя и номер. Наше шествие возобновилось. Уэйд и Холмс отошли на несколько шагов, чтобы я мог допросить Батлера. Пелмал-стрит на своем веку видела и более странные процессии. Все трое нервничали, и выражалось это самым неуместным образом. В какой-то степени это могло подтверждать сказанное Батлером, но я склонен считать, что дело было в том, что они впервые в жизни должны были приблизиться к настоящему трупу. Зрелищу малопривлекательному. С настоящей, пролитой не на книжных страницах кровью. а не со сценическими чернилами. Так что шок спровоцировал нервозную веселость. При Джерри Уэйде все еще была его губная гармошка, на которой он исполнил куплеты каждой твари по паре. И в какой-то момент я обнаружил, что мы идем в ногу, как солдаты под аккомпанемент боевого барабана. Благоразумный Холмс, конечно, не отпускал шуточек, которые не соответствовали бы его черному галстуку и лощеному котелку. Но он охотно посмеивался над остротами товарищей. При свете заходящей луны по мрачно-серо-коричневой улице разливалось гротескное веселье, поскольку в конце пути всех ожидало созерцание смерти. Все это уже перешло границы забавного, и тут батлер вдруг наклонился и крикнул «Бу!» прямо в ухо солидному пожилому господину, только-только шагнувшему за порог клуба. «Веселитесь?» — спросил я, когда мне наконец удалось пресечь вопли. «Ну, веселитесь, пока можете. Вроде вы говорили, что были на балу общества корзинщиков. Зачем?» «Ну, был. Там была одна хорошенькая блондинка-корзинщица». Батлер заметил мое выражение и замолк. На его лице вновь отразилась какая-то неуловимая проницательность. Он готовился к дуэли. Отчаянно готовился. «Послушайте, инспектор, для сыщика вы человек неплохой, так что скажу вам как на духу. Да, я ходил на костюмированный бал. Его устраивала автомобильная компания. И по чистой случайности там действительно была хорошенькая блондинка. Она сказала, что была бы не прочь встретиться где-нибудь завтра. Но это был лишь предлог». «Предлог?» «Именно. Все дело вот в чем. Я пишу приключенческие рассказы, ну, знаете, такие, чтобы нервы пощекотать, для американских газет, литературных газет, иногда совместно с младшим Уэйдом. Этот их музей. Бесценный источник материала про всякие там проклятия богини Кали и тому подобное. Но я вот что хотел испытать. Действительно ли на улицах царит оживление и буйство красок? Сами подумайте, чтобы заглянуть прямо в сверкающие глаза опасности, нет лучше способа, чем надеть полицейскую форму и отправиться так гулять». Он все больше увлекался идеями, которые, готов поклясться, пришли ему в голову не ранее, как несколько минут назад, и наслаждался модуляциями собственного голоса. Он обернулся, чтобы посмотреть на меня, и в его взгляде было нечто осознанно гипнотическое. Нечто жуткое, несмотря на его широкую улыбку, заставшее меня врасплох на этой залитой лунным светом улице. «Все это», — сказал я, — «можно приложить к вашему заявлению о том, что сегодня ночью вас в музее Уэйда не было?» Он вдруг оборвал себя. «А? Где? Нет, не было». «А вы можете подтвердить, что были там, где говорите?» «Это будет трудновато. На балу все были в масках. А потом эта прогулка по улицам... Может, блондиночка, хотя...» Бормотал он, как будто разговаривал с самим собой. «Да черт с ним, раз уж дело принимает такой оборот. А вы-то можете доказать, что я был в музее? И вообще, что за дела тут творятся? Я даже не понимаю, что мне вам нужно объяснить. Сэм Бакстер что-то там болтал про какого-то Пендерелла, которого убили кинжалом с ручкой слоновой кости. Но я не имею об этом ни малейшего понятия. Вы-то можете доказать, что я был в музее?» «Вероятно. Вас, знаете ли, видели». Тут он остановился в прямом смысле слова и развернулся, лихо двинув плечами. Но я подтолкнул его в спину, чтобы остальные не успели нас нагнать. Позади нас губная гармошка напевала о том, как мы заплываем в лунную бухту. Выражение лица батлера ужасающе не соответствовало этому настроению. «Видели?» — повторил он. «Гнусная ложь! Кто вам такое сказал? Кто меня видел?» «Тот, кто носил седые накладные бакенбарды. Он вышел через черный ход музея и полез на стену. А теперь слушайте внимательно. Еще он видел сержанта из моего отделения. Вы с ним довольно похожи, особенно телосложением. Разве что у вас усов нет. Этот человек увидел в потемках моего сержанта, проверяющего, заперты ли музейные двери. И сказал ему: «Это ты его убил, и тебя за это повесят, милый мой самозванец. Я видел тебя в повозке». Ох, не сержанта он имел тогда в виду. Он принял сержанта за кого-то другого. Кто бы это мог быть? Едва волоча ноги и уставившись куда-то вдаль, батлер сказал кое-что любопытное. А именно: «Вы говорили об этом остальным?» «Нет». «А где сейчас этот свидетель в накладных бакенбардах?» «Исчез». «Вы знаете, кто он такой?» «Пока нет». Батлер торжествующе огляделся кругом. «Просто чудесный инспектор! А как правдоподобно, а как тонко и хитро, тоньше папиросной бумаги!» «Нет, так дело не пойдет. Разве можно на таком основании предъявлять обвинение? И к чему все это? У вас имеется просто идеальный свидетель, которого вы, конечно, не можете предъявить. Большой любитель фальшивых бакенбардов, лазанья по стенам и скандалов с сержантами полиции. И вот на основании бессмысленной болтовни этого, как бы помягче выразиться, эксцентричного персонажа вы из 8 миллионов горожан выбрали того единственного, который ходил на маскарад и может это подтвердить. Ваш персонаж, кажется, тоже был в костюме, но этот факт мы опустим. Получается, что это я убил человека, о котором никогда в жизни не слышал, в здании, в котором никогда в жизни не был. Есть ли хоть один свидетель, чьим словам можно доверять, который не является призраком, которого вы можете предъявить и который подтвердит, что я был в музее? Вот есть старик Пруэн, у которого за плечами, к слову сказать, помимо 10 лет работы в музее, еще 20 лет работы на семью Уэйт. Что он говорит? Что я был в музее сегодня ночью? Всему свое время. Батлер бросил на меня испепеляющий взгляд и, качая головой, продолжил: «Честное слово, дружище, вам это просто так с рук не сойдет. Лично вы можете думать, что я там был, а меня там не было, но не это сейчас важно. Можете считать, что я там был, но сумеете ли вы это доказать? Решитесь ли явиться к судье с теми доказательствами, которые у вас есть? Подумайте сами». Он все больше распалялся от собственного красноречия. «Как все это выглядит? Вы заявляете, что я заколол этого незнакомца и запихал его тело в повозку посреди зала. Разве? Я ничего не говорил про повозку в зале. Откуда вам известно об этом?» Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Ну, наверное, Сэм или старикан что-то говорили об этом, пока все трещали там в квартире. Вы арестуете меня на основании такого безумного свидетельства? Я вас спрашиваю». «Если все дело безумное, то и свидетельство должно быть ему под стать. Вот мы и пришли». Большие бронзовые двери музея были чуть приоткрыты, и тонкая полоска света просачивалась из них на тротуар. Свет горел в окнах на верхнем этаже. Необычная суета возле здания являла яркий контраст с сонными окрестностями. Однако одна вещь, которую я тогда заметил, заставила меня мысленно выругаться. Полицейская машина, в которой сидели Джеймсон и Маннеринг, стояла теперь пустая. Я совершил ошибку. Если, вопреки всем моим инструкциям, Маннерингу позволили поговорить с Мириам Уэйт, это могло грозить неприятностями. Сначала мне пришлось иметь дело с дюжиной газетчиков и фотографов, столпившихся у дверей. Я пообещал вскоре снабдить их историей. Если личность убитого установить не удастся, необходимо будет оформить запрос. Батлер сошел за обыкновенного констебля и незаметно просочился внутрь. Но пара вспышек фотоаппарата все же настигла Уэйда и Холмса. Первый получился нервно-самодовольным, а второй — разъяренным. Хоскинс и констебль Коллинз, стоявший позади него, ждали внутри. Сержант во все глаза уставился на батлера, который элегантно отсалютовал ему. Но тут бессовестному шутовству пришел конец. Это тихое здание полнилось эхом. Искусственный лунный свет казался более гипнотическим, чем естественный. Переплетенные узоры ковров пестрели на фоне белых стен. Череда повозок замерла в ожидании, как и труп, все еще распростертый на спине. Лицо Джерри Уэйда исказилось, а Холмс снял шляпу. Они заговорили шепотом, приказав сначала подвести их к телу, а потом посадить в какую-нибудь комнату вместе с констеблем Коллинзом, который должен был прислушиваться к их беседе. Я отозвал Хоскинса в сторону. «Где Маннеринг?» Хоскинс замешкался. «Ну, сэр, я подумал, хотите сказать...» «Вы оставили его в одной комнате с мисс Уэйт?» Сержант изменился в лице. «Но, сэр, я подумал, какой от этого может быть вред?» — настаивал он. «Вы же сами решили, что она никакого отношения к этому не имеет. Она просила меня... расплакалась, как... Ну, какой вред от этого? Кроме как для нее, наверное». А если парень и убийца, ну, все равно Мартин при них почти неотлучно. Они все еще там, в кабинете хранителя. Хотя руки его оставались неподвижными, создавалось впечатление, будто он хлопает крыльями. «Послушайте, сэр, я изо всех сил старался вытянуть что-нибудь из Пруэна, как вы и приказывали». «Теперь уже все равно. Что-нибудь удалось из него вытянуть?» «Нет, сэр. Боюсь, что нет. Он молчит, как рыба. Все не знаю, да не слыхал. Даже когда спрашиваешь, как его зовут, сидит и причитает. Ох уж, мистер Уэйд, полосочки с моего рукава быстро поотрывают. Но мы все же разузнали кое-что». «Так-так». Хоскин стал загибать пальцы, вспоминая. «Во-первых, ящик. Как вы и приказывали, я его открыл. Кое-что интересное там есть, это уж точно. Штука, похожая на гроб. На вид старый-престарый, возможно, сделанный из свинца. Они его поместили в опилки. Кто-то пришлепнул восковую печать как раз на том месте, где его надо было бы открывать. Дальше я уже не полез, сэр. Подумал, вы сами захотите открыть». Трудно было сказать, подтверждало ли это мои мысли или вставало еще одной костью в горле. Некоторое сравнительно недолгое время я полагал, что ящик окажется пустым, что этот ящик был частью какого-то надувательства или мистификации, объясняющей богомерзкие пляски Пруэна. В моей памяти всплыл мягкий, спокойный голос Холмса, объясняющий, что только распоследний осел стал бы считать, что там может оказаться саркофаг, который я ожидал обнаружить. И он лгал. Или кто-то еще лгал. А Пруэн посреди этого безумного музея выплясывал вокруг настоящего саркофага. «Еще что-нибудь?» — спросил я. «Так точно, сэр!» — кивнул Хоскинс. «Угольная пыль. Пойдемте». Как я уже объяснял, если смотреть вглубь музея, в стене по правую руку позади ряда колонн были две арки с позолоченными надписями. Зал восьми райских садов и базарный зал. Название первого сразу запало мне в душу. Его-то я и собирался обследовать. Он был в самой глубине. Второй находился в передней части музея, недалеко от бронзовых дверей. Хоскинс повел меня к арке. Она была футов 10 в ширину, но из-за своей высоты казалась намного уже. Внутри горел свет, создавая такое впечатление, будто, перешагивая порог из Лондона, попадаешь прямо в какую-то восточную страну или же, если вам не по душе поэтические образы, подземную галерею, предназначенную для восковых фигур, в которой никаких восковых фигур не было. Эта вытянутая комната напоминала улицу, которую, в свою очередь, пересекало множество других кривых улочек. Ее потолок украшал витиеватый узор из ветвей и прутьев. Судя по всему, это была полноразмерная реконструкция восточного базара с искусно воссозданным освещением, так что казалось, будто вы смотрите на торговые ряды в сумерках сквозь ветви, потому что больше всего мне врезалась в память именно эта ажурная тень. На фоне стен, выложенных из обожженного желтовато-красного кирпича, чернели помещения лавочек, виднеющихся из-за реалистично замызганных занавесок. Всего и не описать. Помню, там был прилавок с оружием, прилавок с бусами, лавка с блестящей латунной и глиняной посудой, снаружи которой стояли такие большие стеклянные трубки, наполненные водой, называемые кальян. Позади лежала подушка, с которой, кажется, только что поднялся человек, раскуривавший диковинную трубку, и вошел внутрь лавочки. Узор из теней, нависший над этой картиной, придавал ей утонченной таинственности. Чувство было такое, будто весь шум, царивший в музее, умолк прямо на пороге перед входом на эту улицу. Эта иллюзия была настолько полной, что я машинально оглянулся через плечо на ряд повозок в большом зале. «Чудное место», — спросил Хоскинс, почесывая подбородок. «Вот собрались они прикончить того парня. Так почему было не провернуть дело прямо за этой витриной? Я подумал о своих детях. Возьми я их сюда, они бы посчитали, что это славное местечко для игры в прятки. И вот что, сэр. Коллинз здесь все облазил, и ничего. Ничего из ряда вон, конечно, кроме этого». Он указал пальцем вверх на выступ стены, где искусственная улица изгибалась прямо над нами. Над навесом лавки с керамикой и латунью на желтовато-красной стене чернело пятно, напоминавшее звезду. Это была угольная пыль. Ею был покрыт весь навес, поблескивающий угольными песчинками. Перед ним на полу валялось еще несколько кусков угля, отколотых от большого куска, лежавшего возле кальяна. Хоскинс продолжил. «Видите? Вон там!» Судя по всему, кто-то стоял неподалеку от того места, где мы сейчас находимся. Поднимал большие куски угля и бросал их в стену над тем будуарчиком. «А? Но зачем? Кому понадобилось кидаться углем в стены? Во что он целился? Там наверху ничего нет, и никто не смог бы забраться на этот навес, не разломав всю лавку. Вы же не думаете, сэр, что у них тут была шуточная перестрелка углем по всему музею?» «Я понятия не имею, что это означает, но Колин заметил это, и я подумал, что лучше бы показать вам». «Должно быть, здесь злоумышленник и стоял», — продолжал доказывать Хоскинс. Он предпочитал доводить все до кристальной ясности многократными повторениями. «И бац! Кусок угля летит прямиком в стену». «Так, это я понял. Вы спросили Пруэна об этом?» «Пруэн ничего про уголь не знает. По крайней мере, так он говорит». Я задумался. «Сержант видит Бог. Должно быть какое-то разумное объяснение, объединяющее все это. Я не больше вас понимаю, зачем кому-то стоять и кидаться углем в стену. Как вы уже сказали, злоумышленник не мог кидаться им в кого-то. Невозможно взгромоздиться на навес, не разломав всю лавку. Вы обнаружили что-нибудь еще?» «Так точно, сэр!» Протянул сержант с недоброй ухмылкой на лице и энергично кивнул. «Зайдем с другой стороны». Мы вернулись в большой зал. Группа, состоящая из Уэйда, Холмса, Батлера и Коллинза, собравшаяся вокруг тела неизвестного, начала раскалываться. Троица новоприбывших отодвигалась в сторону. Холмса, похоже, мутило. Уэйд имел решительно циничный вид, а на Батлере не было лица. «Никогда раньше не видел его!» — прокричал Джерри Уэйд на весь зал. Его голос отразился от стен таким эхом, что он сам подскочил на месте. Затем он запел сладким голосом, изображая утрированное веселье. «Чего теперь изволитесь? Удовлетворим все ваши желания в пределах разумного. Рон хотел бы пройти в кабинет хранителя и удостовериться, что там все в порядке, если вы, конечно, не возражаете». Несмотря на все их возмущение, я под ответственность Коллинза отослал их в комнату, называющуюся «Персидский зал». Холмс заламывал руки и то и дело заговаривал об адвокате. Хотя я и опасался, что голос Уэйда-младшего заставит Мириам и Маннеринга выскочить из кабинета хранителя, констебль Мартин, очевидно, держал ситуацию под контролем. Затем Хоскинс поманил меня к стеклянной витрине, из которой злоумышленник изъял кинжал. «Вот, сэр, взгляните-ка. Помните, вы хотели, чтобы Роджерс осмотрел его и снял отпечатки пальцев? Ага. И дверца сбоку витрины оказалась заперта. Но Колин знает толк в замках. Так вот, Роджерс предположил, что с внутренней стороны дверцы могли остаться отпечатки. А Коллинз на раз-два вскрыл замок с помощью изогнутой шпильки. Видите?» Стараясь не дышать лишний раз, он склонился над маленькой деревянной створкой, покачивая ее из стороны в сторону. Затем он с видом маститого фокусника просунул внутрь и задержал там свою руку. «Так вот, мы открыли витрину. Я заглянул внутрь. Как-то так. Я обнаружил то, чего мы раньше не заметили, потому что на темном бархате эту темную вещицу трудно разглядеть. А? Вот они где были. Вот где лежали, аккуратно, уютненько так, как будто выставленные на всеобщее обозрение. Вот они!» Он быстро вытащил руку, выпрямился, приготовившись наслаждаться триумфом, и протянул на открытой ладони накладные черные усы.